Глава третья. Ни стыда, ни совести. Саундтрек «Out of my head» Омидо. Рик Дженсен. Ордел. Доминик. Настойчивый стук в дверь вынуждает нащупать наручные часы на прикроватной тумбочке. Смартфон я забыл в машине и ночью поленился за ним возвращаться. Приоткрыв один глаз, проверяю время и с глухим стоном накрываю голову подушкой. 9 утра в субботу ощущается как 7 в будни. Кого принесло в такую рань? Все мои в курсе, до скольки я сплю по выходным. На крайний случай у отца есть ключи, хотя мы оба знаем, что при необходимости он может и замок взломать. Сам учил нас с Киланом. Пытаюсь снова заснуть, но упертый гость не унимается. Ругнувшись, встаю с кровати и, прихрамывая, иду к двери. Воспаленный мениск не кстати напомнил о своем существовании. Тренеры не погладят по голове за мою самодеятельность. У Гренады матч за матчем в Ла Лиге, и я должен быть в неизменной идеальной форме. Но я сам виноват. Вчера никто не принуждал усердствовать на пляже. Отпираю дверь и сталкиваюсь с неестественно бледным лицом Валенсии. Мы встречаемся с ней около 2 месяцев, и я впервые вижу ее в таком разбитом состоянии. Его не маскирует ни яркий раскрас, ни завитые волосы. Приходится прочистить осипшее ото сна горло, чтобы нарушить повисшее молчание. «Привет. Что с тобой?» Покрасневшие глаза осматривают мое туловище сверху вниз с очевидной укоризной. На мне только пижамные штаны на голое тело, так что осмотр длится недолго. Отступаю, негласно приглашая девушку войти. Не говоря ни слова, она шагает мимо меня в квартиру и первым делом заглядывает в спальню. С досадой, потерев переносицу, захлопываю дверь и нехотя плетусь к раковине за водой. Догадываюсь, что привело Ленси сюда, поэтому старательно призываю чувство вины за вчерашнюю выходку, но тщетно. Оно, видимо, спит и вряд ли проснется. «Ты один?» «Ты видишь здесь кого-то еще?» Она вздыхает и, откинув копну длинных темно-русых волос за спину, расстегивает верхнюю пуговицу блузки, словно ей трудно дышать. Но даже при этом она невозмутима и спокойна. Держать лицо при любых обстоятельствах – неотъемлемая фишка Валенсии Нельсон. Она никогда не скандалит и не повышает тон. И именно эта черта послужила толчком к тому, чтобы продолжать наши встречи. Ленси не парит мозги и не ограничивает свободу, как это бывает у большинства пар. Она мне нравится, я нравлюсь ей. Чего еще желать? На ближайшее обозримое будущее у меня другие приоритеты, особенно после мартовских событий в Вашингтоне. Я решил жить на всю катушку и не заморачиваться такой призрачной штукой, как серьезные отношения. Мне всего 21, но и отталкивать каждую девчонку не вижу смысла. Кто знает, может, наша связь с Нельсон когда-нибудь и перерастет во что-то такое. Не у всех случается любовь с первого взгляда. Кому-то требуются десятки и сотни взглядов. А может, это вообще не мое. Дерьмовый из меня бойфренд, даже отрицать не буду. Как только я принял свою полигамность, стало гораздо проще. В оправдание скажу, что Валенсия ее тоже принимает. Да и какие могут быть ко мне претензии? Несколько десятков дней, проведенных вместе, незначительный срок, чтобы вешать на себя пояс целомудрия и клясться в верности. И Ленси знает, что вольна уйти в любой момент. «Почему ты не брал трубку?» «Оставил телефон в машине», – отвечаю я вяло, осушив полстакана воды. Валенсия аккуратно кладет крохотную сумку на барную стойку и, подойдя ближе, сует мне под нос свой смартфон с запущенным роликом. «Доминик, кто это?» Я смотрю видео, попивая оставшуюся пресную жидкость с максимальным спокойствием, а ведь горячая картинка на дисплее не очень этому содействует. Мы с Каталиной улыбимся на камеру в обнимку. А потом я делаю то, о чем пожалел почти сразу. Начинаю на полном серьезе соблазнять. Лапать чужую девчонку, которая с помощью меня хотела утереть нос своему недоумку. До этого не приходилось выступать в роли того, кого используют. Обычно все наоборот. И это конкретно так взбодрило, подчистую сбросив игривый налет с нашего короткого общения. Мое согласие на просьбу со съемкой было неожиданным для меня самого. Увидел, как маленькая негодяйка уматывает в сторону толпы, и решил, что там нет подходящих кандидатов на эту роль. А я подходящий? Это самый нелогичный поступок в моей жизни. Готовлюсь к наиболее захватывающей части ролика, но он обрывается на том месте, где я хватаю Каталину за щеки с забавными веснушками, не свойственными большинству испанок. Надо же, она сократила видео до рейтинга G? «Что за доброжелатели прислали тебе этот файл?» Фыркую я криво. «Ты серьезно? Какая разница, кто прислал?» «Доминик, это перебор даже для моего терпения. Это унижает меня. Я закрывала глаза на твои одноразовые интрижки, о которых никто не знал. Но тут, среди наших общих знакомых...» «Успокойся, Ленси. Я всего лишь помог ей». С языка чуть не сорвалось. Я всего лишь поцеловал ее, но вовремя притормозил. «Кто она такая? Откуда ты знаешь эту... хиппи?» «Хиппи?» Не могу сдержать смешок удивления, так как во внешности Каталины не заметил ничего от хиппи. Дерзкий рот заметил и попробовал. А вот остальное спорно. Это девушки могут сходу уловить детали, а у парней все проще. Тянет или не тянет. Хочется трахнуть или не хочется. И иногда без видимых причин. «А в чем заключалась твоя помощь? Проверял ее слух? Вы здесь выглядите как... как...» «Как кто?» «Как будто хотите друг друга». «Это безобидное видео для ее дружка. Она хотела его позлить, и я согласился поучаствовать. На этом все». «Проклятие. Терпеть не могу оправдываться. Но это меньшее, что я могу сделать в качестве извинения за вырезанную часть клипа». Голубые глаза Валенсии мечутся между моими в поисках вранья. И я стойко выдерживаю этот немой допрос. Напряжение рассеивается, и ее щеки быстро розовеют. Она верит, но все равно уточняет. «У нее есть парень?» «Да. Иди сюда». Тяну Ленси за ладонь к себе и обнимаю за талию. Она не сопротивляется, будто ждала этих действий. Благодаря модельному росту ей не приходится привставать, чтобы дотянуться губами до моего рта. Запускаю ладонь под короткую юбку и, поглаживая нежную кожу, пробираюсь сзади под тонкую ткань стрингов. Нельсон постанывает, держась за мою спину. Вот это другое дело. Лучше заняться чем-то более приятным, чем пустой болтовнёй. Пара поцелуев, и я помилован. Я же упоминал, почему мы вместе. С ней легко. «Я в душ. Ты со мной?» Предлагаю с красноречивой улыбкой, зная наперед, что отказа не будет. Ленси соблазнительно улыбается, тут же забыв о своих упреках, и развязывает шнурок на пижамных штанах. Лучшего «да» не придумаешь. Каталина. «Кристиан, я жду объяснений». Следом за сообщением прилетает скриншот, где я смотрю в камеру с приоткрытыми от наслаждения глазами, а губы Доминика касаются моего уха. Лицезреть нас со стороны еще более волнительно, чем это ощущалось в реальной жизни. Я сохранила полную версию ролика и пересматривала ее раз 5. Или 10, или больше. Не считала, в общем. Стыдно признавать, но его нестарательный поцелуй я прокручивала еще и в памяти. Мне чертовски неловко. Чувствую себя подлой гадиной. Я не просила университетскую знаменитость шлифовать мои гланды. Он поцеловал без спроса, а я предприняла 0 усилий, чтобы это предотвратить. Каталина. «Как прошла тренировка?» Пуляю ответный скриншот с танцами Кристиана в выбице. Его видео с вульгарной девицей снова поднимает во мне волну протеста, немного притупляя совестливые позывы. Я решила, что буду действовать в зависимости от ответа. Расставание – серьезный шаг. За ночь я остыла и готова увидеть версию событий глазами Криса. Если они просто потанцевали и разошлись по кроватям, это одно. Если выяснится, что было продолжение, другое. Но в обоих случаях доверие к нему подорвано. «За последнюю минуту ты вздохнула 10 раз. Что стряслось?» – беспокоится Эмма. Сестра обложилась конспектами, сидя в позе лотоса на своей кровати. Она старше меня на 2 года, учится в медицинском университете с мечтой о кардиохирургии. И я уверена, из нее выйдет один из лучших врачей города, а то и страны. С ее щепетильностью, аккуратностью и чрезмерной ответственностью по-другому и быть не может. Вот сейчас, например, время 10, а Эм уже вовсю штудирует материалы. И это в субботу. Умытая и причесанная, в идеально выглаженном голубом костюме с клубничками. Если заглянуть в ее шкаф, то можно заодно и продезинфицироваться от царящей там стерильности. В мой лучше не заглядывать. Завалит, как оползнем. Эмма гладит вещи накануне. Я глажу портативным отпаривателем непосредственно перед выходом, разложив одежду на кровати. Если бы не риск ожогов, то делала бы это прямо на себе. Но это огромная редкость. Чтобы не растрачивать жизнь на глажку, я стараюсь покупать немнущиеся вещи. Порядок на ее столе – эталон перфекционизма. Вид моего стола – образец анархии. Пару раз сестра пыталась прибраться на моей половине, а я в отместку устраивала беспорядок на ее территории. Она сдалась, но от меня не съезжает, хотя у нее есть своя комната. Невзирая на мои протесты, Эмма переехала ко мне после одного случая, о котором не стоит вспоминать. Теперь мы с ней делим спальню поровну, но меня это не напрягает. Я удивляюсь, почему это не напрягает ее. Мы похожи внешне, но внутри как плюс и минус. И минус из нас двоих – я. «Как думаешь, поцелуй считается изменой?» На моем вопросе систер ожидаемо настораживается, сдвигая к центру черной брови идеальной формы и густоты. «Крис тебе изменил?» Мотаю головой в отрицании, и она выдыхает, откладывая толстую тетрадь в сторону. «Нет, я не считаю это изменой». Тонко. Очень тонко. С каждой секунды моя улыбка становится шире и шире, пока я не начинаю хохотать, сползая вниз по изголовью. Эмма тоже хихикает и ловит брошенную мной подушку. Это насколько же моя высоконравственная сестра недолюбливает Кристиана, что выгораживает меня. Она считает, мы с ним разные. Но буду честной, где я найду еще одного такого, как я? Я себя-то не всегда выдерживаю, а двоих – извольте. Эм перебазируется ко мне на кровать, и я снова смеюсь, увидев, как она 2 пальцами извлекает лимонный гольф, запутавшийся в одеяле. «Вот он где! Нашелся родненький!» Закатив глаза, Эмма тычет в мои волосы, накрученные на 2 носка. «Кэти, ты в курсе, что 140 лет назад изобрели плойку?» «И почему я не удивлена, что ты знаешь и это, душнила моя любимая?» Ворчу я, принимаясь раскручивать пряди. «Между прочим, я тестирую лайфхак из интернета, и это не так вредно для волос, как твоя плойка». «Ну и кто он?» Сменяет она тему загадочным тоном, по которому я сразу понимаю, что речь о поцелуе. «Один из твоих приятелей-байкеров?» «Нет, Доминик Рейвен. Он старшекурсник и волейболист. Все произошло случайно, и я уже жалею». «Так все плохо?» «Наоборот». «В чем тогда проблема?» «Во всем. Я ненавижу изменников и предателей. А теперь ненавижу и себя, поскольку поступила не лучше». Откидываю носки в сторону, и пока Эмма сворачивает их в компактный комок, взбиваю шевелюру, понимая по объемной тени на стене, что у меня на голове не прическа, а куст шаровидной туи. Прямо как на маминой клумбе. Сестра добросовестно сдерживает смех и отчаливает за утюжком для волос. Ее старание навести мне красоту без надобности. В моих планах сегодня валяться перед телеком за просмотром ужастиков с ведром шоколадного пломбира. А когда братишка Мануэль вернется с занятий по плаванию, мы вооружимся джойстиками PlayStation и поиграем в какую-нибудь войнушку. По-моему, не дурно. Мама с отцом после обеда приглашены на мероприятие к его деловому партнеру, поэтому мы будем предоставлены сами себе. Мэнни придет в восторг. Кэти, забудь. Поцеловалась и поцеловалась. Или Крис знает? А поцелуя не знает, но видел, как мы с Домиником обнимались. Умалчиваю о вечеринке в Ибице, не желая выслушивать надоедливые нотации о том, что из себя представляет Кристиан. «Подавно забудь», — отмахивается Эмма, разматывая удлинитель. «Переживания вредны для нервной системы и сердца. Повышается артериальное давление, нарушается сердечный ритм». «Сердечный ритм нарушается и при сексе. Он тоже вреден». Обрываю я личного доктора, мгновенно залившегося румянцем. «Не удивлюсь, если они с Маркусом еще ни-ни. Они с Эммой идеальная пара. Мало того, что ее жених – будущий ветеринар, так еще и такой же педант и скромник. Он и машину водит идеально по правилам, соблюдая скоростной режим с занудной дотошностью. Однажды довелось поехать с ними в универ. Я готова была выпрыгнуть из салона на ходу и побежать на своих двух. Но Маркус Мефферт мне нравится. Он умный, добрый, а главное, делает Эм счастливой». «Интимные вещи на то и интимные, что их ни с кем не обсуждают», — осаждает меня сестра, без нравоучений поправив по пути банкетку, стоявшую неровно относительно моей кровати. «Кстати, как тебе оформление стены?» «О, да. Неоново-розовые самодельные бутоны пионов, образующие над ее кроватью фразу «Memento vivere» выше всяких похвал». Заценила эту инсталляцию еще вечером, когда зашла в нашу спальню. После праздничного ужина сестра укатила с парнем в кино, и ей не довелось послушать мои восторги. «Супер! Как будто здесь нагадил табун единорогов». «Каталина, иногда мне хочется отдрать твой язык мочалкой!» Возмущается Эм, прекрасно зная, как я отношусь к подобному зефирному декору. «Ты хотя бы знаешь перевод этих слов?» «Да, загуглила. Помни о жизни. Благодаря тебе и твоим медицинским справочникам я вообще скоро заговорю на латыни». Дразню ее, показав язык, и тянусь к смартфону, чтобы проверить входящий от Кристиана. Тишина. «Это нормально?» «Никаких извинений или оправданий, или попыток поговорить». Он не знает финала видео, и для него мы в абсолютно равнозначных ситуациях в плане тисканий с посторонними. Но если бы он не наврал про тренировку, ничего из этого не случилось бы. В полной решимости настоять на своей невиновности, поворачиваю спиной к Эмми, вверяя волосы в ее умелые ручки. Пусть колдует на здоровье.